древних времен от отцов. Меж наковальней и молотом в выборе бродим основ. Между любовью и золотом затмив наш голодом, и все виднее дефиса черта между любовью и золотом. Чертит зигзаги заново жизнь, словно в небе голуби. Назад посмотришь надали, было бросаться в омуты. Грянет любовью весна, сделает мир расколотым. Выбор звеня у виска между любовью и золотом. Беззаконие крестит всех равнодушья холодом. Тенью измена парит между любовью и золотом. В хаосе спешит городам. Разно идем стороной между любовью и золотом. Чертит зигзаги заново жизнь, словно в небе голуби. Назад посмотришь надали, было бросаться в омуты. Грянет любовью весна, сделает мир расколотым. Выбор звеня у виска между любовью и золотом. Чертит зигзаги заново жизнь, словно в небе голуби. Назад посмотришь надали, было бросаться в омуты. Грянет любовью весна, сделает мир расколотым. Выбор звеня у виска между любовью.